тяжкое наказание. Она и шла к сестре за тем, чтобы подробнее узнать об этой истории. До этой минуты она видела в событиях последних недель нечто роковое, нечто непреодолимое, чего она не в силах была бы ни избежать, ни предотвратить. Но если все ее несчастья объясняются лишь тем, что Тея любит Карла Артура, то она найдет средства избавиться от них. Внезапно она отказалась от намерения идти к сестре и повернула домой. Нет, это не по ней. Нечего ей верить в какие-то древние проклятия. Она доверится собственному разуму, собственной силе и собственной изобретательности и откажется от мыслей о непонятном мистическом вздоре. Раздеваясь вечером в своей комнате, она долго смотрела на маленького фарфорового амура, стоявшего у нее на секретере. «Стало быть, все это время ты покровительствовал ей», — сказала она, обращаясь к статуэтке. «Ты простер свои руки над ней, а не надо мной. Из-за нее, из-за того, что она любит Карла Артура, Шагерстрём должен был посвататься ко мне, и все должно было случиться так, как случилось». Из-за нее поссорились мы с Карлом Артуром, из-за нее Карл Артур посватался к Даликарлийке, из-за нее Шагерстрём послал мне этот букет и помешал мне помириться с Карлом Артуром. Ах, Амур, отчего покровительствуешь ты ее любви? От того ли, что она запретна? Так значит, это правда, что ты всего благосклоннее бываешь к той любви, которой не должно быть? «Стыдись, мой милый Амур, я поставила тебя здесь стражем моей любви, а ты помогаешь другой. Из-за того, что ты, Сундлер, любит Карла Артура, ты допустил, чтобы я вытерпела клевету, кошачьи концерты, хулительные песни. Ты не защитил меня. Из-за того, что ты, Сундлер, любит Карла Артура, ты допустил, чтобы я приняла предложение Шагерстрёма. Ты допустил оглашение в церкви и теперь намерен, быть может, повести нас к алтарю. Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла Артура, ты допустил, чтобы мы все жили в страхе и отчаянии. Ты не щадишь никого. Ты заставил страдать бедных стариков здесь и в Карлстаде от того лишь, что ты покровительствуешь толстухе Сундлер с ее рыбьими глазами. Из-за того, что Тея Сундлер любит Карла Артура, ты отнял у меня счастье. Я думала, что меня хочет погубить какой-то злой волшебник, а оказалось, что это никто иной, как ты, мой милый Амур». Вначале она говорила шутливым тоном, но перечисление всех свалившихся на нее несчастий глубоко взволновало ее, и она продолжала голосом, дрожащим от слез. «О ты, божок любви! Разве не доказала я тебе, что я умею любить? Отчего же ее любовь тебе более угодна, чем моя? Разве не умею я быть такой же верной в любви? Разве в ее сердце горит более чистый и сильный огонь, чем в моем? Отчего же, Амур, ты покровительствуешь ее любви, а не моей? Что мне сделать, чтобы умилостивить тебя? О, Амур, Амур, вспомни о том, что ты влечешь к гибели того, кого я люблю. Неужто ты намерен подарить ей еще и его любовь? Это единственное, в чем ты до сих пор отказывал ей. О, Амур, Амур, неужто ты намерен подарить ей его любовь?» Она больше не спрашивала, не удивлялась. Вся в слезах, легла она в постель. Похороны вдовы соборного настоятеля. Спустя несколько дней после возвращения полковницы Экенстед из Корсчурки в Карлстад явилась очень красивая Даликарлийка-коробейница со своим неизменным кожаным мешком за плечами. Но в городе, где держали лавки настоящие купцы, ей запрещалось заниматься ее обычным промыслом. Поэтому коробейница оставила громоздкий мешок на квартире, где она стояла, и вышла на улицу, подвесив на руку корзинку, в которой лежали изготовленные ею браслеты и часовые цепочки из волос. Молодая Даликарлийка ходила по домам, предлагая свой товар, и, разумеется, не прошла мимо дома Экенстедов. Ее искусные поделки привели полковницу в совершенный восторг, и она предложила корабельнице пожить несколько дней в ее доме.